Сей скромный труд посвящается его высочеству принцу Чарльзу, крутому перцу королевских размеров. Искренне благодарю Лизу Дарнелл, Кейт Доунс, Тоби Мэнди, Луизу Джойнер, Кэтрин Вайнер, Дэвида Кирстенсона, Дэйва Белчера, Росса Вудфорда и великого Грэма Уилкинсона за энтузиазм и профессионализм. Особая благодарность Эстер за то, что она знает, как пользоваться лопатой.